За столом замерли. Все смотрели на Казимировича. «А что?» – спросил Иван. «Ты хочешь оставить там детей?» «То есть?» «То есть у них там сразу откроется дизентерия, если еще не по дороге?» «Папа, ничего мне не придумал?» «Да, да», – спокойно сказал Казимирович. «Всем сразу стало как-то легко, даже весело. Вот Ванька! А ведь говорили ему, говорили! Нет, уперся дубина! Спасибо, Лев Казимирович!» «Не за что!» «Выпейте, Лев Казимирович, махонькую!» «Не, спасибо, нельзя!» «Махонькую! Нельзя, спасибо!» Лев Казимирович полез к старичку с дальнего конца стола мужичок с золотыми зубами. «А вот скажите мне на милость, если намешать алоэ с тройным одеколоном?» «Да не лезь ты со своим тройным одеколоном! Если уж хочешь знать, то я тебе скажу. Красный мак лучше!» «Лев Казимирович, у меня к вам другой вопрос. Вот, допустим, у вас засорился жиклер». «Так», — сказал Лев Казимирович, склонив на бочок головку. «Засорился, прекратилась подача топлива в цилиндра. Ну? А мотор работает?» «Мотор не работает». «Работает. Значит, жиклер не засорился». «Нет, засорился. Идет натуральная стрельба». «Значит, засорился не совсем». «Логика». «Споем, Лев Казимирович». В дальнем конце стола, где мужичок с золотыми зубами, услышали «споем» и запели. «А сброшу кольца, сброшу серьги, в шумный город жить пойду», — запела здоровенная курносая девица и скосила опасный, как ей должно быть теперь показалось, глаз на молодого соседа. Опасный глаз не встревожил молодого соседа, он о чем-то задумался. Потом потянулся к мужику, у которого жиклер засорился, а мотор работает. «А дело в том, — сказал он, — что это не жиклер засорился, понял? А что же? Поршни подработались, кольца. Ты их давно смотрел?» «Я их никогда не смотрел. Смени кольца». Прислушались было к песне, но петь вместе не умели. «А чё ж так сидеть слушать? Не на концерт же пришли?» «Зина! А, Зин!» — едва остановили крупную девушку. «Давай как-нибудь, как у все знают. Давай, голубушка, а то уж ты шибко страшно как-то». «Эх!» — сосед Льва Казимировича, рослый мужик, серьезный и мрачноватый, положил на стол ладонь лопату. Лев Казимирович вздрогнул. «Лев Казимирович, давай что-нибудь революционное, а?» «Спойте хорошую русскую песню», — посоветовал Лев Казимирович. «Рябинушку, что ли?» И запели «Рябинушку». И славно вышло. Песня даже вышагнула из дома и не испортила задумчивый хороший вечер. Поплыла в улицу, достигла людского слуха. Ее не обругали песни-то. «У Ваньки, что ли?» «Ну, провожают, поют». «Хорошо поют. На курорт, что ли, едет?» «На курорт. Деньги девать некуда дураку». «Ваня, он и есть Ваня. Медом не корми, дай вылупиться. Нюрка-то тоже едет?» «Берет. Хочет и детей взять». «О, знай наших. Ты поросят-то не ходила глядеть к Ивлевым?» «Нет, я нонче не буду брать. Одну покормлю до ноября и хватит. Ну и к черту». «Почем, интересно, Ивлевы отдают?» «Да почем? 25 известно. Месячный? Месячный. 25. Сходить завтра, поглядеть. Я бы Боровка взяла одного, покормила бы уж, черт его бей. Тоскливо без мяса-то, тоскливо. Знамо тоскливо».